Слышим шум прибоя вдалеке, слышим глаз со дна у моря в высоте, до тракаров звон уключен на песке, брег у моря, склон равнина, клёкот ястреба вдали, звезды яркие взошли, песни, танцы огня, того острого звена, родового в изначальном, чем рассения жила. Дух варяга моряка, знать поморского венца, стать боярина волхва, да кутесника все сказы. Наша ведь душа богата, поступь чутко и жила. Расходились руки, ноги, ведь живем в ладу. Берендеева удаль, слазь вставать и поутру. Ратных подвигов не счесть, да скуем себе венец. По ветвям и в триединстве все в мирском у нас ведь есть. Тут всегда интерес, есть клубочек, в нити той найти конец. Он же длинный, он же путь, сквозь миры проявлен плуг. Борозда-то непростая, то в срединам наш путь. Мириады, сонмы звезд, то проторенность дорог. Эволюция души, ныне взяк возьми ключи. От Творца, от знаний связка, а для нас уже развязка. Родовых в объеме знаний, жизни опыт без дурманов. Просто в жизни все есть сказ про тебя или коня, про вязчего орла и ворона, про сказителя и добромолодца, берегиню Волжбу, про добрую бабу-ягу, то ведьмаков и тропа, ведуна и про кота, про терем на курьих ножках, прохождение мерных стежек, ты уж меньше серчай, догоняв кого пускай, собирай дары у моря, привноси другим от горя ласку, нежность да любовь. В этом есть весь интерес, от простройки к совершенству мир таинственный воскрес.